Глава 1034. Источник полного завершения кармы. Часть 2. Если в этом месте обители Императора Бессмертных активировать хотя бы одно ограничение, то это запустит цепную реакцию, и у нас обоих могут быть большие проблемы. Между мной и тобой нет никакой вражды, и если это так, то позволь мне попрощаться с тобой. Говоря так, демон ветра постоянно отдалялся. Ван Линь молча поднял голову и посмотрел на уходящего демона ветра. Образ Яо Сисюи смутно, но все еще был различим. Ван Линь чувствовал, что человек перед ним уже полностью изменился, хотя душа все еще была ее. Внезапно в глазах Ван Линя загорелось намерение убийства, и он сделал шаг вперед. В тот момент, когда он шагнул, зрачки все это время наблюдавшего за его движениями демона ветра вдруг сузились, не раздумывая, он бросился бежать. Его имя было Демон Ветра, и скорость у него и правда была совершенно необыкновенной. Даже несмотря на то, что в этот момент он был лишь демоническим культиватором, его скорость все еще была невообразимой, и, бросившись бежать, он в одно мгновение бесследно исчез. Выражение лица Ван Линя оставалось спокойным. Неподалеку от него сверкнул треножник древнего бога. Ван Линь вытянул палец правой руки вперед. Хватило одного движения, чтобы необъятное пространство перед ним оказалось объято лучами света. Тело, успевшего к этому времени отойти уже очень далеко, демона ветра засветилось, и в его глазах проступил испуг. Свет покрыл его полностью и притянул к Ван Линю. Ван Линь не останавливался ни на миг. Со скоростью, подобной скорости демона ветра, он приблизился к нему и положил указательный палец на его межбровье. Тело демона ветра с грохотом отлетело, он выплюнул полный рот крови, и из его глаз полились холодные лучи света. «Мой путь — это карма». Полная завершенность домена кармы нуждается не только в том, чтобы понять все собственные неясные чувства, но также требует и того, чтобы полностью слиться с ними. Приближаясь к демону ветра, Ван Линь говорил словно самому себе. Демон ветра свирепо взревел и, отступая, сложил руками печати. Плотная демоническая ци тут же с грохотом заполонила все вокруг. Бывшее внизу уже оттаившееся море вновь с треском заледенело. По мановению руки демона ветра десятки тысяч ли льда громоподобно раскололись, и бесчисленное множество осколков льда, взметнувшись в воздух, со свистом понеслись на Ван Линя. «Маленький культиватор! Этот демон вовсе не хотел убивать тебя! Но, похоже, ты не отличаешь добро от зла!» Голос демона ветра разнесся эхом. Льдины, словно множество лезвий, неслись на Ван Линя, за короткое время оказавшись уже очень близко. Куда ни кинь глазом, казалось, все пространство между небом и землей было заполнено льдинами. Все они со свистом летели на Ван Линя, словно желая задавить его в ледяном плену. В тот момент, когда льдины уже почти достигли культиватора, он поднял правую руку и сделал легкий взмах вперед. Море огня тут же с грохотом заполонило все вокруг. Вначале оно было не очень большим, но почти в один миг как будто взорвалось. Ван Линь оказался в его центре, а само море продолжило расширяться. В одно мгновение все небо стало темно-красным, огненное море заполонило его. Быстро приблизившиеся льдины, встретившись с огненным морем, тут же превратились в воду, а затем из воды сразу стали белым паром. Теперь остававшееся вне досягаемости огненного моря, пространство заполнилось белым туманом. Зрачки демона ветра злобно сузились, у него перехватило дух. Он раньше был о Ван Линь высокого мнения, но в этот момент понял, что слишком мало знал о нем до этого. Бывший перед ним человек был не страшен, а он был ужасен. Даже в те времена, когда он был в расцвете сил, демон ветра не посмел бы утверждать, что победит, а сейчас, после своего нового рождения, он и вовсе находился на уровне поздней стадии понимания границ тьмы. Даже если история с Яо Сисюй является последней помехой на пути полной завершенности Дао Кармы, за многие сотни лет в бесформенном состоянии я уже погряз в ней, стал частью этой своей кармы. Лишь полностью слившись с кармой, можно прочувствовать всю ту суть, которая мне нужна. Это похоже на ад. Лишь войдя туда, начинаешь понимать свои истинные желания. Понимание в глазах Ван Линя стало более отчетливым. Он продолжил идти вперед. В тот момент его тело оказалось окутано морем огня. Одновременно с его продвижением оно стало более плотным, и клубясь слезало небо. Густой жар долетал до демона ветра. Душа демона ветра вздрогнула. Стиснув зубы, он, не задумываясь, поднял правую руку к небесам и низким голосом произнес: «Закон природы ветра!» В тот же миг, когда были произнесены эти слова, между землей и небесами тут же протянулся ревущий поток демонического ветра. Он окутал демона ветра и разбился на бесчисленное множество мелких воздушных потоков. Эти потоки заполонили все вокруг, и по мановению пальца демона ветра один за другим устремились к Ван Линю. В эту секунду цвета всего мира изменились, все наполнилось демоническим ветром, море и земля оглушительно загрохотали, а волны яростно бурля поднялись до неба. Небеса покрылись бесчисленным множеством мелких трещин. Казалось, под действием этого демонического ветра вот-вот должен был произойти взрыв. Разбитый на множество частей демонический ветер стал похожим на множество клинков. Он сметал все на своем пути, и даже море огня стало темней, оно будто было готово погаснуть. Однако, коснувшись тела Ван Линя, ветер не сумел заставить его отступить даже на полшага. Культиватор медленно, шаг за шагом, двигался вперед, напирая всем весом на поток воздуха. «Сейчас мое тело вошло в карму, нужно разорвать все. Дао карма лишь тогда получит полное завершение, и мое дао-сердце совершит прорыв». Правая рука Ван Линя сжалась в кулак. На слове «прорыв» он бешено ударил вперед. Раздался оглушительный грохот. Следом за атакой Ван Линя тут же возникла иллюзорная тень древнего бога. Его голова уперлась в небо, а ноги попирали море. Он махнул сжатой в кулак правой рукой так же, как Ван Линь в своем громовом ударе. «Древний бог!» У демона ветра перехватило дух. Он только успел подумать о том, что в страшной ауре, которая окружала Ван Линя, было что-то смутно знакомое. За долгие годы он успел забыть очень много былых дел, но в тот момент, когда перед ним возникла эта призрачная фигура, в памяти демона ветра тут же проснулись страшные воспоминания тех лет. «Так ты, оказывается, древний бог!» Волосы зашевелились на голове демона ветра. Ничего больше не говоря, он бросился бежать. Он почти стал вихрем в своем быстром безумном бегстве. Все, что я делал раньше, находясь под дао-кармой, не было ошибкой. Дао-карма до сих пор не получила полной завершенности лишь из-за убийств последних тысячи лет. Из-за них в моем дао-сердце появился изъян, и в нем будто поселился демон. Удар Ван Линя с грохотом налетел на нескончаемый поток демонического ветра. За этим тут же последовало оглушительное трескучее эхо. Под кулаком Ван Линя, находившийся впереди демонический ветер, начал разрываться, и волной понесся прочь во все стороны. Ван Линь без выражения посмотрел на то место вдали, где бесследно исчез демон ветра. На его лице не было никакой сосредоточенности. Он хлопнул себя по карману, и оттуда сразу же появились руны увядания, которые он затем наложил себе на тело. В тот момент, когда руны оказались на теле Ван Линя, поток черного ветра вдруг с ревом вырвался из его тела. Он принял форму заполнившего все пространство между небом и землей вихря. В тот момент, когда он возник, даже море под ногами Ван Линя было как будто захвачено его могучим вращением. Из вихря над Ван Линем тут же вырвался пугающий небо и землю крик, который, казалось, мог расколоть этот мир. Одновременно с криком среди черного ветра возник лаково-черный орел. В момент появления его крылья раскинулись на несколько джанов. В следующий миг они вытянулись, казалось, до бесконечности, достигнув размерах десятков тысяч джанов. Это громадное тело поистине могло заслонить небеса. Следом за этим разрывающим мир криком, Ван Линь сделал вперед всего один шаг. Он сразу же ощутил силу воздушного потока. Дувший спереди ветер бил в лицо и был упругим, словно стены крепости. Ниже принадлежащего Ван Линю тела древнего бога эти твердые потоки воздуха один за другим начали взрываться. Ван Линь сделал всего один шаг. Полученная от взрывов скорость была неописуемой. Он, казалось, покинул пределы неба и земли. Этот способ передвижения, вовсе не являвшийся техникой сжатия земли, нес Ван Линя вперед. Демон ветра, используя все свои силы, бездумно убегал. Чтобы не дать противнику, как прежде, воспользоваться его странными божественными способностями, необходимо было как можно быстрее сократить расстояние до него. Не жалея имевшейся в теле демонической ци, он наполнил ею все окружающее пространство и, продолжая стремительно двигаться, сформировал из демонической ци защиту. Затянувшее все облако ци образовало над убегавшим демоном огромную демоническую тень. В своей скорости демон ветра был весьма уверен. Еще совсем недавно он думал, будто уже вырвался из рук противника, но теперь он вдруг услышал позади себя серию разламывающих небо громоподобных звуков. Оглянувшись, демон ветра едва не умер от увиденной невообразимой скорости, с которой Ван Линь за одно мгновение приблизился к нему. Когда Ван Линь был уже рядом, возникший ранее на морской поверхности вихрь также оказался поблизости. На этой бешеной скорости вихрь тут же заставил море внизу взреветь, будто вся находившаяся в нем вода тоже закружила, следуя за его движением. «Последствия всего этого находятся в моем дао-сердце, а ключ к объяснению состоит в том, чтобы ты помог мне все осознать и завершить карму». «Какая к чертям карма? Этот демон не понимает ни единой твоей фразы! Ты слишком сложный! Я воспользуюсь всей силой и уничтожу тебя!» В резком голосе демона ветра ощущалась решимость больше не убегать. Та скорость, в которой он так верил перед нынешним противником, оказалась всего лишь шуткой. Бежать было невозможно. После того, как он поглотил Яо Сисюи, в его воспоминаниях жила неизгладимая ненависть. Во время погони у демона ветра не осталось сил контролировать ее, и эта ненависть вырвалась наружу. Она вошла в его душу, и шрамы на лице демона ветра стали казаться еще злее. Соединившись между собой, они образовали руну, которая испустила лучи зеленого сияния. «Духовное орудие древнего демона, запечатывающее душу демонический флаг!» Выкрикнув эти слова, демон ветра протянул руки к небесам. Демоническая ци в тот же миг неистово ударила из его тела и, повинуясь рукам, начала стремительно сгущаться. Среди заполонившей все демонической ци, пространство между небом и землей тут же стало темным и холодным. Повсюду стали заметны признаки замерзания. Затем налетел ревущий ветер. Одновременно с тем, как демон ветра поднимался ввысь, эта собравшаяся демоническая ци начала сиять странным, похожим на молнии зеленым светом. По мере уплотнения демонической ци, из нее возникали три маленьких зеленых флага. В тот момент, когда они появились, облака тут же изменили цвет. Странная сила словно разорвала морскую поверхность. С громогласным ревом вода расступалась во все стороны. Над тремя появившимися зелеными флагами вдруг возникло бесчисленное множество призрачных образов. Среди этих образов неожиданно оказались древний бог и два однорогих древних дьявола. Еще более страшным происходящее становилось от того, что после появления этих трех маленьких флагов пугающе изменилось не только море, но и весь остальной мир. Все стало как будто неустойчивым. Поднявшиеся на море неистовые волны соприкоснулись со всеми находившимися на земле ограничениями. Те оказались полностью открытыми. Вслед за этим волны находившегося внизу моря стали с грохотом вздыматься до небес. Они объединялись друг с другом, и в одну секунду вся поверхность моря оказалась испещрена бесчисленным множеством лишенных воды ущелий. Эти ущелья случайно переплетались друг с другом, заставляя огромные волны биться еще яростней. Но по-настоящему страшным было то, что если посмотреть на сгустившиеся волны с неба, то можно было обнаружить жуткую вещь. Эта бесконечная морская вода, свернувшись, принимала форму человека.